489. Когда светильник вносится во тьму, тьма рассеивается. Она не может противостать вибрациям света, ибо лишена космического основания. О тьме, порожденной носителями ее на Земле, говорю. Повторяю, она лишена космического основания. Вот почему сказано, что тьма – это бык картонный. Это хорошо надо понять, чтобы в себе силу найти несломимого победного противостояния тьме. И когда сила эта осознана и призвана к действию, никакая тьма ей уже не страшна. И многие подвижники в одиночестве полном силы в себе находили противостать против тьмы, иерофантов ее и даже самого сатаны. Но субстанция света космична, и вечен источник его. И потому тот, кто свет утверждает в себе, строит дом своего духа на камне вечного основания жизни.